2. Пришлось Игорю в своей истории вернуться назад, чтобы объяснить, откуда взялся пес. Как известно, ковчег откопали у опушки парка, на Большом Волдыре. Там он и оставался. А куда его было девать? Ребята не хотели, чтобы его видели посторонние. И оставлять его без присмотра было нельзя. Кто-нибудь обнаружит и заявит, что именно он отыскал этот межпланетный корабль. Доказывай потом. Решили, что станут караулить его по очереди. Ну, днем-то дело нехитрое, шкалики жили неподалеку, приглядывали, да и другие здесь, как говорится, паслись. А вот ночью... Кро-кро перед первой караульной ночью храбро заявили, что будут охранять ковчег до утра. Дядюшка Брю волноваться за них не станет. Он подумает, что крошка и кролик ночуют в хижине, которую построили среди парковых зарослей. Дело обычное. Однако, обычное, когда ты в знакомом шалаше. А когда вдали от дома, и когда на лугах неприятно вопит ночная птица кастрюкомба, а звезды мигают как-то незнакомо, ну, сами понимаете. Шкалики развели огонек, сели у него, закутались в одеяло. «Ты ведь не боишься, Шка?» — шепотом спросил кролик. «Нисколько, Лик». И она прижалась потеснее. «И не бойся, я ведь с тобой, и ты моя любимая сестренка». «А ты мой любимый братишка», — быстро сказала крошка. Это у них было вроде, ну, традиции, что ли, выражаясь по-взрослому. Такие слова они шепотом говорили, когда надо было успокоить или утешить друг дружку. Это, конечно, если не слышал никто посторонний, и можно было не стесняться. И теперь им стало не так страшно. И костерчик начал постреливать веселее, но... Вдруг раздался какой-то жалобный протяжный звук. То ли тихий вой, то ли плач. И доносился он прямо из ковчега. Крышка люка была откинута. Ну, что тут может прийти в голову? Конечно же, что в ковчеге проснулись привидения. Призраки тех путешественников, которые летали в нем тысячи лет назад. И, конечно, шкалики притиснулись боками так, что... Ну, прям чуть не впаялись друг в дружку. А тут еще в темноте раздались чьи-то шаги. Но страх от шагов был недолгий. У костра появился Нотка. Нотка не был очень храбрым. По правде говоря, даже наоборот. И ночных страхов он опасался не меньше, чем восьмилетний Кро-Кро. Однако поздно вечером, когда Нотка улегся в постель, его стало грызть беспокойство. Он представил, как шкалики одни съежились там, в волдыря, среди ночи. И стал думать, они, малыши, одни там, а я, который гораздо старше, здесь. И понял, что не уснет. Если бы у него в душе было все попроще, то, ну, поворочился бы и как-нибудь успокоил себя. Но был Нотка вроде как не один. Дело в том, что не так давно он расстался с хорошим другом. Друг улетел с родителями куда-то за пределы планетных орбит Примуса. Те решили искать новую звездную систему. Здешние звездолеты не отличались большой скоростью, не ковчег же. И было ясно, если друг и вернется, то не раньше, чем через полсотни лет. И теперь оставалось только вспоминать. И Нотка вспоминал, и в сложные моменты ему казалось, что друг смотрит на него сквозь пространство. И сейчас он тоже смотрел. «Господи, откуда он знает это?» — подумал Словка. «Может, он умеет читать мысли? Или неужели с ним было такое же? А почему бы и нет? Может быть, это было со многими?» Нотка тихонько оделся и выскользнул из дома. Кро-кро, конечно, обрадовались, увидев Нотку. Он в их глазах был старший, большой и храбрый. Но по правде-то, какой он большой и храбрый. И он внутри себя перетрусил не меньше шкаликов, когда услыхал таинственный скулёж. Но подавать виду было нельзя. Хоть умри, а нельзя. И Нотка запрятал глубоко в себе все страхи и сказал... «Наверное, какой-то бродячий пес угодил в открытый люк, а выбраться не может. Сейчас посмотрю». И сделал шаг. И шкалики метнулись за ним. Оставаться было страшнее, чем идти. И за Нотку страшно. Он поспорил сперва, но они не отставали. Так и полезли в темный люк вместе. Нотка первый, шкальки за ним, с небывалым замиранием в душе навстречу несмолкаемому жалобному вою. Впрочем, едва Нотк прыгнул со ступеньки на пол, зажегся свет. И в этом свете сразу увидели кудлатого небольшого пса желто-серой расцветки. Он взвыл с новой силой, подпрыгнул, облизал Нотке нос и щеки, потом тоже сделал с кроликом и крошкой. И не стало никаких страхов, только радость. Пса подтолкнули, помогли выбраться по скобам наверх, сели с ним у костра. Он все прижимался то к одному, то к другому, опять норовил облизать. Шкалики дали ему хлеб, который прихватили из дома, чтобы пожевать ночью. Пес все сглотал в один миг и замолотил хвостом по траве. Потом все долго обсуждали вопрос, или это обычный бесприютный пес, который бродил тут и по неосторожности свалился в люк, или это собака древних астронавтов, которая тысячелетия провела в анабиозе, то есть в долгом беспробудном сне, и проснулась от того, что кто-то новый появился в ковчеге. К общему решению так и не пришли. Вообще-то пес был самый обыкновенный, беспородный, клочкастый, с полустоящими ушами и лохматым изогнутым хвостом, которым он махал по всякому поводу. Веселый, готовый дружить со всеми. Только иногда он вдруг без причины делался задумчивым, садился и смотрел куда-то мимо всех. Словно вспомнились ему другие люди и другие времена. Впрочем, это были только ребячьи догадки. А по правде, мало ли, почему взгрустнулось песику. Однако все эти рассуждения случались потом. А в ту ночь найденыша просто ласкали и жалели. Рано утром Нотка остался дежурить до прихода смены, а Кро-Кро повели пса устраивать на жительство. К молодому помощнику дядюшке Брю, которого звали Искор. Это был тощий длинный парень с клочкастыми волосами, ярко-голубыми глазами и длинными умелыми руками-граблями. Жизнерадостный и неутомимый. Приятель ребят. Он обрадовался псу и сразу стал сколачивать для него конуру. При этом рассуждал. «Мы с ним будем друзья, не разлей вода. Я его научу таким фокусам, что все охнут и ахнут. Я ведь когда-то был клоуном и дрессировщиком в цирке. Не слыхали про это? Ну, еще расскажу. Надо ему только имя придумать подходящее. Эй, а что ты там шаришь?» Это он псу, который что-то откопал в куче паркового мусора и пытался вытащить. Пес тут же оставил находку и подскочил к Искору. Замотал хвостом. «Его зовут Шарик», — вмиг догадался Лик. «Да, он откликнулся на слово «шаришь», — подскочила сестренка. «Шаришь? Шарик». Пес радостно запрыгал вокруг близнецов. Шарик стал жить в конуре, у сторожки Искора. Но Кро-Кро обязательно прихватывали его с собой, когда вместе с друзьями отправлялись в путешествие на ковчеге. Искор не обижался, что ребятишки уводят пса, ведь в конце концов Шарик был не его пес, а общий. Сам Искор следом за близнецами и Шариком не ходил и про ковчег не знал. Так, по крайней мере, думали ребята. На Дракуэле всем нравилось больше, чем на других планетах. Здесь не было опасности наткнуться на слишком любопытных взрослых и влипнуть в какие-нибудь переделки. Впрочем, оказалось однажды, что можно и здесь. Как-то раз они приземлили ковчег на привычном месте, у края поля стадиона, и увидели... Такое безобразие они увидели, что сразу и не найти подходящих слов. По трем сторонам поля выстроились три армии с трех обитаемых планет. Реяли над копьями мочальные хвосты и разноцветные флаги. Яркой росписью пестрели круглые щиты. Грозно сверкали глухие шлемы. Если приглядеться, можно было заметить, что кое у кого щиты — это размалеванные крышки от бочек для квашеной капусты. Шлемы — оцинкованные ведра с наспех прорезанными щелями. Чешуя панцирей, склепанная из консервных жестянок, видать, мобилизация проводилась торопливо. Но, в общем-то, все равно картина была впечатляющая. Особенно по-боевому выглядела рать великого кесаря Дымакура, девятого, с планеты Дымшиш, это где вулкан. Воины были в острых касках с рогами и в безрукавках из вывернутой наружу овчины. Впрочем, потом стало известно, что у этой армии намерения не самые агрессивные. Многомудрый и осторожный кесарь объявил себя иностранным наблюдателем, и рассчитывал, что две армии изрядно поколотят друг друга, а он потом сразу и без труда возьмет верх над обеими. Два других полководца, Прошкин дед Гарантий II и президент республики Белилинда Косопоза Всенародный, были настроены крайне воинственно. Через жестяные рупоры с электронными усилителями они обвиняли друг друга в захватнических действиях и обещали эти действия решительными способами пресечь. «Убирайтесь вон, сударь!» — возглашал Гарантий II. «Дракуэль всегда принадлежала Дзымбе». А королевские шуты, ставшие теперь военно-политическими агитаторами, хором вопили. «Словка, сочини, что они там вопили?» — попросил Игорь. «Сейчас». «Ах, захотел ты, Дракуэль, сразу драку поимель. Очень даже можешь получить по роже», — без промедления выдал Словка. «Правильно, так они и голосили». И стал Игорь рассказывать дальше. Президент Белилинды орал в ответ. «Вы, господин король, агрессор и хулиган. Вас воспитывали не во дворце, а в прачечной. Вы даже не величество, а мельчайшество и хапуга». А его величество отвечал. «А ты вообще не имеешь права ни на какие планеты. Потому что ты не монарх. Подумаешь, выбрали его на 3 года. Ты сперва заимей корону. Можешь засунуть свою корону знаешь куда? А ты можешь переизбраться обратно знаешь куда?» Ребята между тем повыскакивали из ковчега. Надо сказать, их было немало. Прежде чем лететь на Дракуэль, экипаж ковчега заскочил на Белилинду и прихватил друзей Гиги, юных фонарщиков, а после побывали на Дымшише и позвали с собой нескольких пятиклассников столичного лицея. Те с радостью согласились. Они только что слиняли с контрольной по дымшишской математике и теперь справедливо полагали, что чем дальше окажутся от родной планеты, тем лучше. Теперь все толпились у ковчега и с великой досадой смотрели, как их взрослые соотечественники, возможно, и папаши, готовятся к боевым действиям. «И когда они успели добраться сюда?» — удивился Гига. «Вот почему деда 3 суток не было дома», — запоздало догадалась Прошка. «Батарея, заряжай!» — заверещал начальник дзымбовской артиллерии. «Дивизион, к бою!» Также тонко и грозно отозвался командир белилиндовских катапульт. «Братцы, да они ж перепашут все наше поле!» — горестно воскликнул Лёпа. Как уже говорилось, он высказывал иногда здравые мысли. «Эй вы, а ну кончайте!» — закричал кто-то из фонарщиков. Но армии, конечно, не обратили никакого внимания на этот детский писк. «А ну, ребята, пошли!» — скомандовала Прошка. В ней взыграла королевская кровь, и проснулся командирский характер. Она первая шагнула к середине поля и выскочила на свободное пространство между 3 армиями. Впрочем, никто из ребят не отстал. Они встали плотной группой и повернулись к обалдевшим от удивления солдатам, полковникам и генералам, которых было больше, чем солдат. «Не смейте тут безобразничать!» — закричала Прошка. «Это наше поле! Мы тут играем! Если охота воевать, летите на другие планеты!» «Да, мотайте отсюда! Не мешайте нам!» — раздались другие голоса. И еще. «Вы на эту планету не имеете права! Вам бы только мечами махать, а нам играть негде!» И слышались даже такие возгласы. «Большие, а идиоты!» Полководцы, наконец, пришли в себя. Гарантий второй узнал внучку. «Прозерпина, негодница, но подожди. Вернешься домой?» «А я не вернусь. Лучше сами летите домой. Нечего здесь дурака валять». Великий кесарь Дымшиша, Дымокур IX, разглядел среди юных демонстрантов группу знакомых лицеистов и среди них своего племянника Дуню Огурца. «Ах, и вы здесь. Господин директор лицея, почему ваши ученики прогуливают уроки?» «А незачем было призывать меня в армию!» — громко огрызнулся директор и швырнул под ноги рогатую каску. «Я говорил, что получится кавардак!» В общем, поднялся над полем такой гвалт, что надутые плоды начали срываться с футбольных деревьев и прыгать по траве. Понятно, что при таком беспорядке начинать военные действия было немыслимо. И неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы над полем не разнесся вдруг зычный голос. Без сомнения, он принадлежал пожилой решительной даме. Она неизвестно откуда оказалась рядом с ребячей компанией. Вокруг нее скакал белый козленок с драконьими крыльями. «Господа, потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» Сперва наступила тишина. Потом король гарантии второй спросил, сняв на всякий случай украшенный короной шлем. «А вы кто такая, сударыня? Позвольте поинтересоваться». «Странный вопрос. Я давняя жительница этой планеты Сирратина Маркеловна Эскалоп, и вправе знать, на каком основании вы явились сюда». «Не может быть!» — возмутился подбежавший президент Белилинды. «Всем известно, что на Дракуэле нет ни одного человека». «Следует ли понимать ваше заявление, сударь, так что я не человек?» Сирратина Маркеловна оперлась на трость и вперила в президента взгляд сквозь очки без стекол. «Нет, но дело в том, что...» — залепетал президент. Рядом оказался многомудрый великий кесарь Дымшиша. «Но послушайте, мадам, если вы просто жительница, а не королева, не герцогиня и даже не президентша, значит, вы не имеете права управлять планетой. Следовательно, она лишена законной власти, и у нас есть все основания оспаривать эту власть друг у друга. В соответствии с правилами ведения межпланетных войн». «Оспаривайте где-нибудь в другом месте. И какую-нибудь другую власть», — очень вежливо предложила Сирратина Маркеловна. «А здесь демилитаризованная зона. И посему прошу...» Она вытянула к горизонту свою трость, будто маршальский жезл. Этот жест не вызывал сомнений. Полководцы, ворчая, не глядя друг на друга, побрели к своим армиям. Иногда они оборачивались и обещали мальчишкам и девчонкам очень много всего, когда те вернутся на свои планеты. Через некоторое время неуклюжие военные корабли стали подниматься над полем и таять в зените. Великий кесарь Дымокур IX пригласил короля и президента в свою резиденцию на склоне вулкана. У того был сезон спячки, чтобы заключить перемирие. А что еще оставалось делать? Там правители трех планет откупорили бутылки и стали вспоминать, что в свои детские годы никогда не позволяли себе так безобразно вести себя со взрослыми и мешать им заниматься политикой. «Мы сами виноваты, господа», — самокритично признавался кесарь Дымокур. «Зачем ратифицировали декларацию, запрещающую пороть этих негодяев?» Король и президент горестно вздыхали. Отменить декларацию было нельзя. Правила в звездной системе Примуса такого не позволяли. А Сирратина Маркеловна Эскалоп в это время знакомилась с ребятами. Ей очень понравилось, как принцесса Прозерпина Пропорция выстроила ребят полукругом, присела в специальном поклоне, называется Книксин, и по очереди представила всех юных гостей с трех планет. Затем ее высочество учтиво сказала: «Простите, сударыня, что мы без спроса прилетали на Дракуэль. К сожалению, мы не знали, что здесь ваша резиденция, иначе бы обязательно спросили позволения. Надеюсь, мы не очень докучали вам своими играми». «Ничуть не докучали», — всплеснула руками дама-философ. «Я и не знала про вас. И не узнала бы, если бы Гриша не рассказал мне, что в Северном полушарии затевается война. Пришлось поспешить». Дракозленок Гриша скакал вокруг и тоже знакомился с ребятами. Сирратина Маркеловна присела перед крошкой и кроликом. «Неужели эти малютки — дети того мальчика Брюбрикуса, с которым я училась в начальной школе? Мы были большими друзьями. Обязательно наведаюсь на Дзымбу, чтобы повидаться. Нам есть что вспомнить. Надо только выждать некоторое время, чтобы воинственные господа не вздумали пожаловать снова сюда». «А почему бы вам не объявить себя коронованной владычицей Дракуэли?» — предложила Прошка. «Тогда все узнали бы, что здесь законная власть, и никто не стал бы соваться». «Ах, милая девочка», — завздыхала госпожа Эскалоп, — «это совершенно не для меня. Я занимаюсь философией. Поиски смысла жизни отнимают все время. А может быть, кто-то из вас хочет стать королем или королевой? Это было бы замечательно». Все примолкли и стали разглядывать свои башмаки и босые ноги. Никому не хотелось на трон. Столько хлопот. К счастью для ребят, Прошка вспомнила. «Ну, сударыня, ведь есть закон, который воспрещает восходить на престол лицам до 16 лет». «Ох, как жаль. А может быть, у вас есть на примете достойный взрослый человек?» Ребята переглядывались. «Так сразу и не решишь». «Мы подумаем, сударыня», — пообещала Прошка. «Подумайте, мои дорогие», — покивала Серратина Маркеловна и философским взглядом окинула просторы северного полушария. Летали разноцветные бабочки, носились по траве успевшие подружиться дракозленок Гриша и пес Шарик. Хорошо было на Дракуэле, которую удалось спасти от завоевания.